Примечательное, но совсем неинтересное случилось после тренировки. Когда благоухающий шампунем Снегирев уже рулил по Пискаревскому проспекту, боковое зрение зафиксировало кое-что малоприятное. Стрелка указателя температуры застыла в красном секторе. Перегрев двигателя, требующий немедленной остановки. «Ну, надо, значит, надо». Нива мигнула правым поворотником и, загребая колесами по снежному мессиву, начала тормозить. «Что ж ты, полосатенькая?» Снегирев открыл капот и, тайно надеясь в душе, что этот проклятый указатель врет, тронул термостат за донышко. «Так и есть. Оно было холодным. А значит, прибор здесь был ни при чем, и тосол в системе натурально закипал». Снегирев осторожно скрутил с радиатора пробку, увернулся от пробудившегося гейзера и сделался мрачен. Конечно, можно было снять залипший термостат, а потом, выдрав из него нутро, поставить корпус на место и ехать дальше с практически неработающей печкой. Однако гваздаться в тосоле после бани, а затем тащиться в ледяном салоне не хотелось, жутко, и Снегирев пошел другим путем, вернее, поехал, следом за УАЗом, рулевой, которого при виде полтишка сразу повеселел и охотно взял мышастую на буксир. Спасибо, приятель. На улице Бронницкой Снегирев вновь обрел самостоятельность и, запустив мотор, въехал во владение Кирюшки Кольчугина. Судя по всему, дела у того шли неплохо. Фасад заведения переливался разноцветием неона, у боксов толпились машины клиентов, из кафе пахло свежими булочками. Однако отыскать хозяина всего этого великолепия удалось не сразу. Кольчугин в затрапезном ватнике яростно долбил подтаявшую наледь возле стены. Заметив Снегирева, он опустил лом. — А, Алексеич, не уж сломался! — Выглядел Кирилл, правду сказать, на самого себя не похожим. Его точно подменили. По небритому лицу обильно катился пот, а в снулых, как у побитой собаки, глазах застыло выражение безысходности. — Привет, хозяин! Снегирев втянул воздух и понял, что Кирилл пребывает в изрядном подпитии. Это опять-таки не укладывалось в привычные рамки. Все-таки он спросил, — дворника перевоспитываешь? — Личным, значит, примером? Нет, Алексей. Лицо Кольчугина сморщилось, внезапно всхлипнул. Было видно, что он физически не мог усидеть на одном месте и хватался за любое дело, попадавшее под руку. Все же он не стал об этом распространяться и, справившись с собой, перевел разговор в другое русло. Ну и что там у тебя? Термостат. Снегирев улыбаться перестал и внимательно посмотрел в глаза собеседнику. — А у тебя? — Выкладывай уж. — Подожди минутку. Не ответив, Кирилл исчез за воротами бокса, тут же вернулся с главным умельцем, долговязым, как жертв Павла Ивановичем, и, охватив его объемом работ, тронул Алексея за рукав. — Выпьем? — Обязательно. Снегирева после бани мучила жажда. И, очутившись в кольчугинском кабинете, он попросил — соку бы, только не холодную, но и зря. Коньячок куда как лучше. На столе появился тетрапак вишневого, а для себя Кирилл достал початую бутылку Ахтамара и принялся наполнять стакан. Ну, in vino veritas. Кольчугинское настроение Снегиреву нравилось все меньше. Слушай, а сало у тебя есть? Он плотно приложился к тетрапаку и, наконец, оторвавшись, посмотрел на потолок. — Смотри, крюк какой хороший, просто класс! — Ну, если сала нет, то намыль галстук и вперед. Могу посодействовать с табуреткой. Он снова приник к вишневому и, приговорив его, покосился на Кирилла. — Что? Не хочется? Тогда давай, излагай, не томи душу. Назвать приятным кольчугинский рассказ было трудно. Более того, он вызывал эмоции самые мрачные, хотя на общем фоне российских ужасов ничем особым не выделялся. Была у Кольчугина родная сестренка, Ирочка. младшенькая, девица, 18 годов. Не ахти, может быть, какая красавица, но все при ней. Тоненькая, стройная блондинка с голубыми глазами. И вот, где-то недели две назад пошла она с подругой на дискотеку в открывшийся недавно клуб «Диагональ».